со мной, мы и так, и так далеки. Я знаю, что это чужая игра, и я с тобой на сердце. Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь. Это новый лиц, меняет свой цвет, это в новых стаканах вино. Только время уже не властно над нами, мы движемся к слову кино. Когда бы я мог измениться, сказать, я все как есть. Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче. Я слышу.